Ани глотнула кофе и заставила себя опустить глаза к бумагам. Дороги. Прежде всего, нужно решить вопрос с дорогами. Дороги и электричество. Она уже провела переговоры с несколькими крупными банковскими сетями, чтобы разместить драконье золото. Нашла команду финансистов, которые в течение недели должны были прибыть в Истаил и для начала подсчитать, сколько сокровищ во всех драконьих городах, чтобы потом вместе начинать строить государственный бюджет и планировать первоочередные траты. Договорились о покупке 5 грузовых и нескольких транспортных листолетов. Пока строятся дороги, магический транспорт выручит, и сейчас, когда нет полосы блуждания, легко можно переправить их в пески, обогнув горы по морю. Уже назначены были встречи с главами газодобывающих и нефтяных компаний Туры. Список дел и планирование занимали теперь несколько тетрадей, и каждый день пополнялись, раздувались до такой степени, что кто другой давно впал бы в отчаяние. Но Аня только поджимала губы и постепенно, шаг за шагом, где-то сомневаясь, где-то преодолевая отсутствие опыта и неуверенность, решала вопрос за вопросом. Методично, последовательно, как делала все и всегда. Снизу, из-под тяжелого, пахнущего старым деревом стола, раздалось тявканье, и по ноге мазнуло прохладным, с обожанием лизнуло по лодыжке. «На место!» — не поднимая глаз, приказала Ангелина. Раздалось подавленное шлепанье, сопение, а владычица притянула ближе подвешенный в воздухе шар магического светильника и открыла очередную тетрадь со списком необходимого. «Нужно еще заказать 8 временных телепортов для открывшихся городов, помимо Тафии и Стаила, нанять для их обслуживания инженеров и магов. Пусть это очень дорого, но иначе привлечь персонал из Рудлога и других стран будет невозможно. Скоро сюда прибудут помощники, в министерствах закипит работа, пока все службы расположат во дворце, благо места хватит всем, и им с Нори станет полегче». Сбоку снова раздалось сопение. Аня повернула голову. Ее Терсили сходил с ума, катался по полу, словно кошка, дрыгал лапами, поскуливал, прыгая за трепещущими занавесками окон. Снова тявкнул, и в ответ на его игривый зов в импровизированный кабинет владычицы из предрассветных сумерек вспорхнула стайка весело посвистывающих анадари, завертелась вокруг водяного пса, тот и вовсе взбесился. Аня, окруженная маленькими стихийными духами, придержала бумаги и строго проговорила. «На выход!» Терсили, обиженно гавкнув, просочился сквозь пол, и через несколько секунд снаружи послышалось его тявканье. Туда же понеслись анадари. Скрипнула дверь. Аня оглянулась и поняла, что поработать с утра теперь не получится. Владыка Нории прошел в кабинет, сделал неуловимое движение кистью, и светильники засияли ярче, склонился к жене, с удовольствием коснулся губами ее волос и отошел к окну, вгляделся в полумрак. «Позавтракаешь со мной?» — спросил он. Глаза его были красными, выглядел он уставшим, но с удовольствием втягивал носом воздух, и Аня с удивлением увидела, как хищно заострилось лицо мужа. По телу ее пробежала дрожь. «Сегодня долгожданный день», — наш народ так ждал его, Аниэна. Я торопился, боялся не успеть до восхода солнца. Хочу, чтобы ты увидела полет, Шари, и услышала. Те, кто в браке, проводят этот день со своими парами, и я хочу провести его с тобой. Всего 2 недели прошло с их свадьбы. 2 недели до отказа, наполненные событиями. А они оба тяжело работали, и даже краешек огромной горы нужных дел еще не сдвинули. Нори посещала ожившие города песков, куда тоже начинали подтягиваться кочевники из бывшей пустыни, срочно ставил в управление кого-то из драконов, пока не начнут появляться новые владыки. В каждом из белых городов нужно было помогать налаживать жизнь. Накануне, после Королевского совета, он улетел в Ставию, затем навестил прибрежную Ланкару, которая была столицей при его отце, и только сейчас вернулся. Нори плотно занимался налаживанием жизни в песках, оставив Ане внешние связи. И часто случалось теперь так, что за поздним ужином, когда они оба были в Истаиле, продолжалось обсуждение дел и планов. Оно прекращалось только в спальне. Дверь открывали владыка и владычица, а заходили туда мужчина и женщина. И не было места на прохладных простынях широкого семейного ложа чему-либо, кроме них двоих. Завтрак накрыли в укромном месте на берегу одного из прудов, выставили далеко по кругу охрану, чтобы никто не нарушил отдых молодоженов. Нори вел Ангелину по парку, посматривая на восток. Солнце уже зажгло розовым и желтым паутину облаков у горизонта, окутало купол дворца перламутровым сиянием и вот-вот должно было появиться во всей своей славе. На шелковом покрывале, постеленном прямо на свежую траву, были выставлены серебряные черненые подносы, а на них дымился чайник с чаем, стояли блюда со свежими сладостями, лежали горками сладко пахнущие медом ягоды и фрукты. «Мне нужно освежиться». Нори подхватил с блюда кусочек дыни и с наслаждением проглотил его. «Потом я присоединюсь к тебе, Ани. Не хочешь со мной?» «Позже». Горьковатый вкус кофе во рту захотелось смыть чаем, да и сладкие лепешки манили запахом печеных, тертых орехов. Владыка оставил ее наслаждаться завтраком, а сам скинул одежду и пошел в пруд. Ангелина, чувствуя сквозь легкое платье прохладный шелк покрывала, расслабленно ела, пила любимый чай и наблюдала, как в рассветной дымке среди яркой зелени пышных деревьев рассекает стальную воду ее мужчина. И почти пропустила момент, когда на ветви упали первые солнечные лучи. Нори, выходящий на берег, остановился. Солнце высветило его всего, засияли тонкие узоры на теле, и поднял голову, зажмурившись. И в этот момент раздался первый вибрирующий драконий крик, пробивающий до нутра, сбивший дыхание. И в небеса над дворцом вертикально взмыла первая драконица, кружась вокруг своей оси, как огромная, сияющая нежно-розовым бабочка. Она поднялась так высоко, что глаза уже не могли рассмотреть, просто сверкающая точка в небесах. А потом тихо, по широкой спирали, не двигая крыльями, начала спускаться к земле, выпевая нежную, курлыкающую, почти мурлыкающую песню. Даже Ангелине захотелось улыбаться, и дыхание участилось, и губы пересохли. За первой драконицей торжественно и с победными криками поднимались другие, и вскоре почти два десятка кружились над Истоилом, похожие на волшебных птиц, на легкие опадающие перышки. И они пели, пели. Боги, как они пели! Казалось, от этой полной жизни песни деревья на глазах становятся зеленее, и трава пробивается юными, свежесалатовыми ростками, и распускаются новые цветы, и ветер становится все нежнее. Ангелина затаила дыхание. Ей самой хотелось раскинуть руки и взлететь, присоединиться к медленному танцу драконец. И тут над парком прокатился агрессивный трубный рев, и вверх, тяжело взмахивая крыльями, поднялся кто-то из драконов. Он не танцевал, он стрелой рванулся к одной из драконец, к другой, выпуская когти, планируя сверху, но его сбил второй, и в небесах началась настоящая драка. То и дело в небеса взмывали драконы, и драконицы, дразня их, изворачивались из пасти и огромных лап, пронзительными криками подбадривали бойцов и стремительно улетали куда-то на север, как только начинал определяться победитель. Сверху летели настоящие пух и перья, а Ангелина все никак не могла вздохнуть полной грудью. Драконы, окрашенные кровью, источали вибрирующую ярость и неслись за улетающими самками, и до ужаса возбуждающе и страстно хотелось понять, что же происходит потом, наедине. «Охота еще долго продлится», — раздался рядом с ней ракочущий голос Нории. Он протягивал жене руку, но смотрел багровыми глазами в небеса и улыбался, и седая прядь в его волосах казалась серебряной. Присоединятся к ней драконы и драконицы из других городов, и будет еще немало боев. «Ты бы хотел быть с ними?» — спросила Аня, принимая его руку и поднимаясь. Я уже там, где хочу быть, Шари». Нори притянул ее к своему мокрому телу, зарылся пальцами в волосы и жадно, голодно поцеловал. Он любил ее там, на красно-зеленом шелке, среди серебряных блюд, под далекий рев драконов и манящее курлыканье драконец, и воистину ненасытен был в это утро. Слизывал с ее спины раздавленные ягоды, кормил сладостями, вжимал тяжелым телом в разогревшуюся землю, омывал в теплых водах пруда. Нежный, напоенный страстью и весенним чистым ароматом ветер легко гладил их тела, когда они отдыхали рядом, глядя в слепящие лазурью небеса. Внутри Ангелины вскипала, набирала мощь и эйфория такой силы, что в какой-то момент она вдруг увидела прохладную, голубоватую ауру Нории и потянулась к ней, раскрываясь навстречу и жадно впитывая в себя. Засмеялась, поднимаясь вверх тонким жаром. Над прудом, над зелеными кронами деревьев, раскинула руки крылья, глядя на задравшего голову, улыбающегося, ставшего очень маленьким Нории, и понеслась прочь, увидев в зеркале воды огромное отражение белой драконицы с красным гребнем. Свое отражение. Пока привыкала к телу, лететь было страшно. Слишком широк был размах собственных крыльев, и слишком маленькими казались по сравнению с ней дома и улицы и стоила. А вдруг упадет, вдруг разобьется. Но прошло совсем немного времени, форма начала подчинять себе сознание, и Ани потянула выше, дальше, в головокружительные яркие небеса, и она поднялась к сияющему солнцу и нырнула вниз, и понеслась дальше, уворачиваясь от нагнавшего ее мощного белого дракона. Но он не хватал, играл, налетая, слегка прикусывая за гривок и тут же отставая, или подныривал под нее и скользил животом к животу, будто обнимая крыльями и напоследок щекоча хвостом, или пикировал сверху и чуть царапал когтями передних лап бока. Ей смешны и волнительны были эти игры, и рядом с ним она опять чувствовала себя маленькой. Размах крыльев Нории был больше, 4 метра. «Шари, Шари!» — рокотал его голос у нее в сознании, и она слышала одновременно позади громкий рев и смеялась, курлыкала в ответ, кувыркаясь в теплом, напоенном солнцем воздухе. «Лети быстрее, Шари, чтобы слаще было догонять тебя!» Свистел, напоенный ароматом страстоцвета, ветер, мелькали внизу пышные тропические леса и голубые озера. Темно-синей змеей велась могучая река Неру, то попадая в поле зрения, то уходя вправо, а Ангелина все ускорялась и уверенней, смелее чувствовала себя, окончательно привыкнув к огромному телу. И сама уже встречала Нори укусами и хлесткими ударами хвоста, поворачивалась в воздухе лапами вверх и дразняще отталкивала его, возбужденного, яростно настойчивого, набирала скорость, пытаясь улететь подальше. Игра, переходящая в борьбу, и полет разгорячили ее, и вымыл сладкий ветер из головы все мысли. Не слышно было уже в голове ракочущего шепота Нории, зато владыка гулко ревел рядом с ней, налетал сверху, напарываясь на острый гребень на спине, и чувствовала она запах его и своей крови, и это тоже волновало, добавляло страсти. Дракон начал загонять ее, пикировал, широко расставив крылья, то слева, то справа, жестко толкал к земле, утомлял, заставляя выворачиваться, и она раздраженно, агрессивно рычала сама, облизываясь от запаха крови и изгибая шею, чтобы на лету лизнуть его раненую грудь, щелкая пастью у его тонкой шеи. «Да, ты сильнее, да, ты быстрее, и мощь твоя волнует меня, но не тронь, пока не позволю». Под брюхом пронеслись тонкая речка, водопад, красные скалы, окружающие небольшое озеро и поднимающиеся заросшими лесом отлогими террасами. Живот и поджатые лапы защекотали верхушки деревьев, в бока снова впились когти, в загривок зубы, и тяжелый дракон с усилием начал прижимать ее к земле. Ани вывернулась, и покатились они, ломая деревья, рыча и кусая друг друга, и долго боролись, пока Нори не победил ее, не прижал брюхом к земле, пахнущей весной и древесиной, не обвил шею шеей и не опустился сверху. Дико было все происходящее, но никто из них не чувствовал смущения или ужаса. Ни во время страстного окончания полета, ни после, когда огромный дракон урчал и ворковал, как большой грузовик, отираясь мордой и шеей о разнеженную, подогнувшую лапы супругу, и ласково касался языком чувствительных мест за длинными ушами и под челюстью, и там, где были видны укусы и царапины. Ани вытянула шею на земле и почти дремала. Сам Нори и своих ранений словно не ощущал, хотя грудь была исполосована ее гребнем. Она почти уснула, когда владыка чувствительно толкнул ее носом в бок, под лапу. «Нужно обернуться, Шари. Ты слишком долго в чужом облике. Это истощит тебя». Она неохотно пошевелилась, приподнялась. Муж был прав — и через мгновение стояла на неуверенных ногах, слабо улыбаясь. Покачнулась после оборота, но Ри придержал ее мордой, и Ангелина прижалась к нему, гладя огромную голову. С возвращением в человеческий облик пришло и смущение, и владыка, ощутив это, тоже перекинулся, обхватил ее большими руками. «Не надо, Ани», — проговорил он мягко, и Ангелина подняла лицо, взглянула ему в глаза. Ты сделала мне подарок, о котором я не смел просить, и силы твоей ауры хватило на долгий оборот и полет. Не стыдись. Ничто и никогда не может быть постыдным из происходящего между мужем и женой по взаимному согласию. Неужели ты жалеешь? Она вспомнила и упоительный полет, и игру, перешедшую в борьбу и любовь, и уверенно покачала головой. «Не жалею». «Хорошо», — пророкотал он, с наслаждением прижимая жену к себе. «Мне было очень хорошо, моя Ани. Пойдем к озеру. Мать-вода освежит и даст силы. И полетим домой». Да, домой. Дома ждали Каролинка и Святослав Федорович. Дома копились дела. Был огромный дворец и город с надеждой, смотрящий в сторону владыки и владычицы, и целая страна вокруг. Были Нанишар, Ани так и не смогла заставить себя переселить их и периодически навещала девушек, к своему удивлению, отдыхая среди их щебета и боязливого любопытства. Ожидали встреч дельцы, банкиры и торговцы. Все это множеством нитей привязывало Ангелину к новому дому, к пескам. Когда они с Нори напились ледяной воды из скального озера, Аня села на теплый камень, огляделась. Далеко-далеко в озере падала белая нитка водопада. Берега поднимались покатыми гранитными боками и едва слышно шелестели пышные кроны деревьев, обрамляющих чашу с почти прозрачной от лучей солнца водой, из которых тянуло холодом. Было очень тихо, пахло разогретым камнем и землей. «Побудем здесь еще немного», — сказала она мужу почти шепотом. «Сегодня можно». Они купались и грелись на камнях, разговаривая о вещах, не относящихся к государственным делам. «Если бы мы раньше понимали, что нам доступны такие масштабные обороты», — с легкой горечью говорила Аня. Она лежала на животе, положив руки под щеку, и теплый гранит разогревал ее немного ноющее тело, и тихий плеск воды выводил в дрему. Можно было бы перебраться через границу к той же Талии, не опасаясь, что задержит, да и защищаться хорошо, когда можешь стать огромной. Нори, сидевший рядом, опираясь руками о землю и подняв лицо к солнцу, покачал головой. «Твое пламя стабилизировалось в браке, а не Эна. Поэтому ты и можешь принять устойчивую крупную форму. Это доступно и твоей сестре Василине, потому что ее аура из-за коронации уже превысила твою. А вот третья сестра никогда не сможет достичь даже половины твоего размера. Четвертая и четверть не осилит. Зато она может оборачиваться медведицей, улыбнулась Ани. Из дворца Демьяна регулярно слали весточки о состоянии Поли, и то, что она регулярно оборачивается и просыпается, почти убрало из сердца старший Рудлок горечь вины от того, что не уберегла, не предотвратила. «Это другое», — пророкотал дракон. «Полиморфия и оборотничество в основе имеют разные источники. Полиморфия свойственна только сильным детям красного. Твоя аура — многоликий огонь, который может принять любую форму, уплотнившись из энергии в материю. Равно как наша аура разворачивается в дракона. Ты словно мягкая глина, можешь вылепить из себя что угодно, но глина, из которой вылепили фигурку дракона, остается по сути своей глиной, как и ты остаешься пламенем. Ты при этом не становишься драконицей, носительницей крови белого и синей. Твоя кровь не меняется. Ты не можешь долго оставаться в чужой форме, не теряя человеческий разум. А мы способны годами и десятилетиями жить в драконьем облике, как и берманы в медвежьем, и оставаться разумными. А вот твоя сестра... В ее ауре явно видны земные побеги силы зеленого пахаря. Она сейчас и огонь, и земля. Может и зачать, и выносить, и родить в медвежьем обличии. Ты же по форме можешь быть и драконицей, и верблюдицей, и ящерицей. Он усмехнулся, и Ангелина с нарочитой строгостью взглянула на него. А по сути, всегда только огонь. Аня слушала внимательно. Она любила, когда Нория начинала рассказывать что-то неведомое ей. Любила и жалела, что слишком много знаний лишена ее семья. «А если я тоже выпью твоей крови, моя изменится?» — спросила она после недолгого раздумья. «Твоя сестра пила кровь Демьяна Бермонта?» — заинтересовался Норий. Аня кивнула. «А я-то думал, как это могло случиться? Да, сильная кровь правящего монарха и ее собственная, как усилитель, вполне могли дать такой результат. У твоей сестры Марины с ее мужем так уже не получилось бы, как и у Василины. А что касается тебя, не знаю, Шари. Ты сильнее сестры, и как сработает моя кровь, даже не могу предположить. Может, влияние моей крови будет просто выжжено. Но если ты захочешь, я напою тебя». «Я подумаю», — проговорила Аня приглушенно, с удовольствием растягиваясь на теплом камне. «Я бы хотела, чтобы наши дети могли летать, Нори, и почувствовать, что такое брачный полет. Это великолепно». «Кто знает, Шари». Дракон лег рядом с ней на живот, скользнул рукой по спине супруги, задержал ладонь на ягодицах, улыбнулся. Голос его звучал гулко, расслабленно. «Дочь Красного, ставшая женой первого дракона, смогла дать нашему племени устойчивость и родила мужу 14 крылатых детей. А они были так сильны, что даже когда брали в жены дочерей человеческих, их дети рождались драконами. Это потом, через несколько поколений, наша кровь ослабла, и мы могли иметь крылатых детей только от соплеменниц. Да, наши предки были не в пример мощнее, но и ты сильна, моя Ани». Они провели на озере несколько часов, пока голод и клонящиеся к раннему февральскому закату солнца не погнали их домой. Ани, прижимаясь к горячему телу дракона и вдыхая запах цветущего Эльвиэля, думала о том, что этот мужчина рядом, несмотря на его силу, не ограничил ее свободу, а наоборот, дал волю. Ведь внутренние запреты — не показывай эмоций, веди себя достойно, не думай о себе, не менее тяжелые, чем внешние ограничения. И да, завтра опять придется погружаться в дела, забывая об отдыхе. Но сегодня, сегодня можно побыть свободной.